اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا. Daawatru.com представляет «Игра в бильярд». Вопрос. Мы иногда играем в бильярд, и проигравший платит за стол. Это халяль или харам? Ответ. Вся хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду. И затем. Во-первых, каждый, кто посмотрит на состояние молодежи сегодня, увидит, что многие из них несерьезны и не проявляют интереса к полезному знанию или поиску праведного заработка. Они тратят их время на бесполезные вещи, которые ведут к психологическим и физическим проблемам. Один из саляфов, проходя мимо играющих людей, сказал: «Как бы я хотел, чтобы время продавалось, я бы купил время этих людей». Да, для этих великих людей часы дня были недостаточны для исследований, изучения и серьезной работы. Они мало спали и мало кушали, чтобы не терять время зря. Теперь мы видим молодежь, тратящая годы жизни на игры и удовольствия. Мы не желаем, чтобы наши молодые братья считали запрещенным те удовольствия, которые Аллах разрешил. Но мы желаем, чтобы это не было занятием, которое отнимало бы у них день и ночь, и чтобы они тратили время на игры, которые принесут пользу моральную и физическую, и поможет им улучшить их качество. Во-вторых, игра в клубах в бильярд не разрешена. Не потому, что она сама по себе харам, а потому, что эти клубы содержат много запрещенных вещей, таких как ругань, пренебрежение молитвой, игра на деньги. И также это включает соглашение с грехом, не останавливая даже сердцем, что является самым низким проявлением веры, без необходимости пребывания в месте этого греха. Что касается игры в бильярд, там, где нет этих грехов, то нет ничего неправильного в этом. Но для этого необходимо выполнение следующих условий. Первое. Не должно быть ставок. Второе. Не должно быть ругани, обзывания, издевательства и жульничества. Третье. Не должно приводить к пропуску обязательного, то есть молитвы, поиска знания и присматривания за семьей, обучая их и дисциплинируя. Мы упомянули выше, что большинство ученых, включая шейхуль Ислам ибн Таймия, считали шахматы харамом, и что те, кто позволял их, выдвигали эти условия. Думая о молодежи и как они играют, мы обнаружили, что данные условия редко выполняются. Шейхуль Ислам ибн Таймия сказал в отношении шахмат, и его слова могут быть применены в отношении бильярда и других игр, в которые играет молодежь. Он сказал: «Имеется в виду, что когда шахматы отвлекают людей от их обязанностей, как внутренних, так и внешних, то это является харамом, согласно единогласному мнению ученых. То, что они отвлекают людей от выполнения обязанностей, настолько очевидно, что нет необходимости объяснять это. То же самое применимо к случаям, когда они, шахматы, отвлекают от занятий, отличных от молитвы, таких как забота о человеке или семье, или призыв к добру и запрещение зла, поддержание родственных связей или почитание родителей, выполнение обязанностей по отношению к обществу и так далее. Часто случается так, что человек занят этими играми, и они не отвлекают его от некоторых обязанностей. Необходимо отметить, что в этом случае нет иджма ученых относительно запретности. Также, если в игре содержится харам, или она ведет к хараму, то это харам согласно иджма ученых. Например, если игра ведет к обману, лживым клятвам, обман, грех или помощь в грехе, это харам согласно иджма мусульман, даже если это гонки или состязания. Что же тогда можно сказать в отношении шахмат или игра в кости и подобные им? То же самое применяется, если в это вовлекаются некоторые виды греха, например, то, что приводит к аморальности или сотрудничеству в агрессии и так далее. Или если игра привлекает слишком большое количество людей, которые пренебрегают обязанностями или занимаются харамом. Эти виды игр и другие подобные им являются запрещенными, И на этом единогласны мусульмане. Маджму Аль-Фатава, глава 32, страница 218. Во-вторых, относительно проигравшего, который платит за стол, то это разновидность азартных игр, что является харамом, потому что Аллах сказал перевод смыслов. «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники или идолы и гадальные стрелы являются скверны из деяний сатаны. Сторонитесь же ее. Быть может, вы преуспеете». Воистину, сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Сура 5, аяты 90 и 91. Основным принципом является то, что деньги за использование стола должны быть оплачены всеми игроками, если в игре нет элементов харама. Но если игроки договариваются, что победитель не платит, а оплачивает проигравший, то это называется сабах, то есть выигрыш, деньги за победу, и это подобно ставке. Это не разрешено, согласно шариату, кроме случаев, оговоренных в текстах, когда улучшается качество, необходимое для джихада, потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет сабаха, кроме как в стрельбе, вождении лошади и в скачках на верблюдах». Передано от Тирмизи, оценен как достоверный, шейхом Аль-Альбани в Сахих ат-Тирмизи. Это относится только к соревнованиям в стрельбе, вождении лошади и гонкам на верблюдах. И ученые провели аналогии к другим навыкам, полезным в джихаде. Некоторые разрешили соревнования, связанные с исламскими знаниями, потому что это поддерживает ислам, так же как джихад с мечом, если даже не больше. Ученых постоянного комитета спросили об игре в настольный футбол и правили, что проигравший платит за стол. Они ответили: если в вышеупомянутой игре присутствуют картинки или фигуры, и проигравший платит за игру, то это харам по следующим причинам. Первое. Эта игра является разновидностью пустых развлечений, которые приводят к потере свободного времени и к упущению в мирских и религиозных делах. Игра превращается в привычку, и это приводит к еще более плохим вещам, например, к различным формам азартных игр. Все указывает на то, что это ложно и харам согласно шариату. Второе. Создание и хранение фигур является большим грехом, потому что в достоверных хадисах Аллах и его посланник остерегают тех, кто делает это, угрожая адом и мучительными наказаниями. Третье. Харам проигравшему оплачивать игру, потому что это расточительство и трата денег на пустые развлечения. Оплата игры является незаконной сделкой, и заработок владельца в этом случае является харамом. Поэтому это большой грех и форма азартной игры, которая является харамом. Фатава аль-Исламия, глава 4, страница 439. И Аллаху известно лучше. فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور